Погруженный в свои мысли и обиду, Красный не заметил, что вместо положенных обходов вдоль борта кормовой части парохода он уже с полчаса стоит под единственной горящей на палубе лампой, посасывая давно уже погасшую трубку. Поэтому о том, что пара матросов и капитан Хайсимару пальцами отвинтили штормовую задрайку иллюминатора, забрались по линю на верхнюю палубу и украли гичку, стало известно только утром. А уж о том, удалось ли им добраться до берега, поднял ли их на борт проходящий мимо корабль или им суждено было пропасть в океане, узнать до конца войны было практически нереально. Но, в любом случае, сейчас на первое место вместо скрытности выходила скорость. Погоня могла начаться уже утром. Следующий рассвет выдался еще более туманным, и движение в караване было признано на офицерском совете слишком опасным. Потерять в тумане свежеворованные крейсера в море, где шастают японские корабли, это было бы слишком. Поэтому за день вынужденного простоя решили сделать кучу нудных, но нужных дел. Пришвартованные с обоих бортов к Марии Анне гарибальдийцы бункеровались достаточно для того, чтобы без дальнейшей акробатики дойти до Владивостока. Шлюпки тем временем свезли на варяг капитанов вынужденно сопровождающих русских судов и отряды русских моряков, на этих судах находившихся. Там им, готовым к худшему, ибо о побеге уже было известно и ожидались репрессии вплоть до утопления непричастных, было заявлено следующее. Утром следующего дня они могут следовать, куда им будет угодно. Кроме того, каждому капитану была вручена расписка о том, что предъявитель всего действительно был вынужден отклониться от своего маршрута по настоянию командира крейсера российского императорского флота «Варяг» на 600 миль, просьба казне возместить ущерб. Балк, как всегда, не удержался пошутить, и теперь документ был выполнен в таком стиле, что для получения по нему денег из казны бедняги капитану придется немало побегать. Судами, сопровождающими отряд до Владивостока, оставались Оклахома и, естественно, Марианна. Там последняя 1000 тонн угля из ее трюмов будет оплачена русской казной и весьма пригодится владивостокским крейсерам для крейсерства. Взамен капитан освобождался от обвинений в контрабанде и Марианна оставалась его собственностью, а не конфисковывалась в казну. А пока, до Владивостока, она попутно исполняла роль плавучей тюрьмы. Именно в этой тюрьме, вернее, в каюте доктора имел место весьма интересный разговор победителя с побежденным. «Я не совсем понимаю вашего упрека, Балксан. Да, я действительно дал слово, что ни я, ни кто-либо из моих людей не предпримет попытки самоубийства или саботажа до Владивостока. Но я не могу поручиться и за моряков с остальных захваченных вами судов. Причем даже захоти я это сделать, я не имею над ними никакой власти и просто физически не в состоянии за ними следить. Это уже работа ваших караульных, и я искренне рад, что они с ней не справились. Секари-сан, я ни в коем случае не пытаюсь вас ни в чем упрекнуть. Я просто ввожу вас в курс происшедшего как самого старшего по чину японского офицера на борту. И я был бы вам очень признателен, если бы вы могли провести с находящимися на борту соотечественниками разъяснительную беседу. Я очень хочу избежать ненужных жертв, а при дальнейших попытках побега они, боюсь, неизбежны. А насчет радости, чему именно вы так рады? Тому, что трое подданных страны восходящего солнца скорее всего замерзнут в спасательной шлюпке насмерть. Ну, если вы так уж не хотите жертв, зачем вообще было варягу прорываться из Чимульпа, притворяться мертвым, захватывать Ниссин с Касугой? Простите за напоминание, но на мою страну напали. Я готов признать, что Россия во многом была не права в корейском вопросе. Я уверен, что можно было найти компромиссы дипломатов как из нашего, так и из вашего министерств иностранных дел надо развешать на одних столбах. Секари сдержанно понимающе улыбнулся, Балк ответил ему тем же. Но все же, именно Япония начала боевые действия. После этого мы, офицеры и команда «Варяга» обязаны были драться, наносить ущерб противнику всеми доступными средствами. Кстати, вы сами на Ниссине делали то же самое, не так ли? Я, вернее, мы, выполняли свой долг самураев перед императором и Японией. Ну, в общем-то, мы делали то же самое, только с другой стороны. Обидно другое. Ведь, по сути, это бессмысленная война. Она не нужна ни Японии, ни тем более России. Как это, нет смысла для Японии. Мы сидим на островах, нам отчаянно нужен путь на континент. Мы столетия пытались зацепиться за Корею и Китай, Мы разбили китайские армию и флот. Мы штурмом взяли Порт-Артур, а потом вы пришли на готовенькое и забрали его себе. И еще имеете наглость требовать Корею. Почему мы не можем быть равноправным игроком на мировой арене? Потому что мы желтые, а не белые. Броня невозмутимости самурая дала даже не трещину, она натурально раскололась пополам. Похоже, балк наступил японцу на давнюю больную мозоль. Секари-сан, я с вами согласен, Россия действительно откусила больше, чем пока может проглотить, и больше, чем ей самой надо. Нам на самом деле не нужно было влезать в Корею. Маньчжурия, еще туда-сюда. Конечно, мы должны быть уверены в свободном проходе Корейским проливом, гарантией чего может стать наш пункт базирования на юге этой страны и демилитаризация Цусимы. Одним словом, я искренне надеюсь, что в Петербурге и Токио одумаются до того, как эта война зайдет слишком далеко и пройдет точку невозвращения. Василий-сан, даже если вы искренне в изложении своей точки зрения, во что я, если честно, не верю, я не понимаю, зачем вы мне это рассказываете? И что это за точка невозвращения? Это когда вы сожгли ровно половину начального запаса угля, и вам надо решаться, или возвращаться назад, домой, или идти вперед, в неизвестность, уже не имея возможности повернуть. В любой войне рано или поздно тоже наступает момент, когда вернуться к исходному состоянию уже невозможно и придется воевать до конца, твоего или противника. Пока еще у России с Японией есть шанс разойтись малой кровью, и я бы очень хотел, чтобы в Петербурге одумались и пошли на разумный компромисс. В связи с этим я хотел бы вам сделать одно предложение. Как вы видите свое будущее на ближайшее время? По поводу компромисса, смотря, что понимать под разумностью, Мичман, на условиях, что Ляодун и юг Маньчжурии останутся у России, он попросту нереален. Нам нужна не только Корея, но главное, выход через нее на материк, для чего мы и проливали кровь, сражаясь за Порт-Артур с китайцами. Лишив Японию плодов ее победы, ваши политики рассчитывали столкнуть нас лбами с немцами или англичанами в Центральном Китае или французами и янки в Китае Южном, после чего понаблюдать свысока за дерущимися тиграми. Вот только не следовало им считать других глупее себя. А по поводу вашего предложения, для начала я хотел бы спросить, уважаемый Балк, как вы в России поступаете с пленными японцами? Сам не знаю. Подозреваю, что процедура еще не разработана в связи с отсутствием пленных японцев. Так что у вас есть все шансы стать подопытным кроликом. Но есть и более приятная альтернатива, с жизнерадостной улыбкой сообщил собеседнику Мичман Балк. И какая же? Мне, вернее нам, нужен кто-то, кто сможет в нужный момент донести до императора Японии весть, что в России хотят мира больше, чем войны. Секари можно был рисовать фигуру скепсиса. Станиславский со своим «не верю» отдыхал по полной программе. Самурай без слов, одним своим видом, давал понять Балку то же самое гораздо более эффективно и красноречиво. Наконец, через пару минут, когда Василий начал повторяться, японец прервал его резким жестом. «Хватит с нас театра, Мичман. Объясните, что именно вам нужно на самом деле. Я, признаться, ожидал, что вы меня будете склонять к измене моему императору, но вместо этого вы предлагаете мне принять от вас измену вашему. И это после того, как именно вы сыграли ведущую роль в захвате двух новейших единиц японского линейного флота. Ну, не могу я в это поверить. И технический процесс согласования переговоров министерств иностранных дел через нейтральных посредников давно отработан, а к императору я, знаете ли, не вхож. Я России изменять не буду ни при каких обстоятельствах. Но когда для Петербурга и Токио прекратить войну станет взаимовыгодно, посредники, особенно с британскими паспортами, могут нам только помешать. Я думаю, что через полгодика-годик, когда ни мы, ни вы не сможем достигнуть никаких существенных результатов ни на море, ни на суше, война всем надоест. Но никто не захочет первым признаться в желании пойти на переговоры, ибо первый просящий мира – проигравший. А тут вступает в силу древние правила, горе побежденным. И в результате мы или вы получите соседа, готовящего реванш. Пусть не через год, не через 10 лет, но еще при жизни нашего поколения этот скрытый нарыв наверняка опять прорвется. И что, вы думаете, мы с вами, два младших офицера, можем остановить неизбежное? И вообще, вы обращаетесь не к тому японцу. Первое, Что я намерен сделать по прибытию в Токио, это попросить императорского разрешения на сеппуку, ибо я не выполнил его приказа. Почему? Командовали перегоном не вы, а к состоянию машин крейсеров, за которые вы и были ответственны, претензий быть не может. Они практически идеальны. И под чьим флагом этот идеал сейчас функционирует? Горько усмехнулся Секари. Ладно, давайте продолжим разговор на верхней палубе. Я для вас и спросил у доктора разрешение на прогулку. И, кстати, захватил пару ваших бакинов, так что, если вы почувствуете себя в силах, можем немного размяться. Я, если помните, немного хромаю. Вашими стараниями, кстати, но пару движений я бы освежил с удовольствием, ибо самураю не пристало жаловаться на остроту своего меча, значит, и на состояние здоровья тоже. Хагикуре или Бусидо? С интересом спросил Балк. Вы слишком много знаете для простого мичмана. Кто вы на самом деле, Василий-сан? Может, как-нибудь и расскажу, хотя все одно не поверите. Ну что, пойдем. Пошли, только руку дайте опереться. Дальнейшая дорога домой была не столь насыщена запоминающимися подробностями. Гоняться за встречными пароходами не было времени, подконвойные суда были отпущены, а гарибальдийцы забункированы с избытком. Единственным заметным событием была встреча с японским дозорным. В этой роли выступал вспомогательный крейсер «Америка Мару». Из многочисленных мобилизованных и наскоро вооруженных японских пароходов, только он имел тень шанса уйти от владивостокского богатыря, выскочит тот из порта на простор. Его командир, капитан второго ранга Инаме, однако, трезво оценивал свои шансы в потенциальном забеге на перегонки с детищем немецких инженеров верфи «Вулкан». 18 узлов вспомогательного крейсера против 23 богатырских почти наверняка предвещали ему и его команде холодное купание, если встреча произойдет раньше, чем за 2 часа до заката. Памятуя об этом, он всегда держал под парами все котлы своего парохода. Сия мудрая предосторожность и спасла, в конце концов, и его, и команду, заодно с посмеивавшимися над чересчур осторожным стариком молодыми офицерами. Нарезавший очередной галс по квадрату Мару, заметив вдалеке отряд во главе с 2 кораблями, вооруженными башенной артиллерией, спокойно шел навстречу своим. Но с полусотни кабельтовых сигнальщик разглядел варяга, не кстати высунувшегося из-за Марианны, за которой он до этого пытался прятаться. После недолгой, но бурной дискуссии, начавшейся с пожелания сигнальщику не пить саке перед вахтой, с листанием справочников Джейна и поминанием демонов и не кстати воскресающих из пучины моря русских крейсеров, командир решил не рисковать. Америка Мару развернулся и дал полный ход. Дружный залп с корейца и сунгари, казалось, только добавил японцу прыти, ибо ни один из их 3 крупнокалиберных снарядов не лег к нему ближе полумили. Вслед удирающему пароходу, выдавшему порядка 19 узлов при заклепанных предохранительных клапанах на котлах, деловито застучали баковые 6-дюймовки варяга. За час погони он приблизился на 6 кабельтовых и добился 1 попадания. Казалось, что скоро к его боевому счету можно будет добавить еще 1 жертву. Но фортуна, наконец, перестала играть в 1 ворота. На горизонте за гарибальдийцами показались чьи-то дымы, и преследование пришлось прекратить. Вечером в кают-компании варяга собралось изрядно поредевшие по сравнению с последним сбором, имевшим место быть еще до захвата призов, офицерское собрание. Кто-то сейчас вел во Владивосток Оклахому, кто-то страдал от нехватки сна на гарибальдийцах, пытаясь быть в 5 местах одновременно, а кто-то просто нес ходовую вахту на мостике. К утру, если не случится неизбежных на море случайностей, крейсер должен был подойти на расстояние, позволяющее связаться с Владивостоком по радио. После ужина мичман Балк попросил гитару у записного корабельного певца Эйлера. Господа офицеры, привычно заулыбавшись, стали ожидать очередной шутки Балка, с некоторых пор прочно занявшего неофициальное, но почетное место корабельного балагура. Помнится, неделю назад кают-компания имела 2 дней относительного безделья, когда гарибальдийцев еще только ждали, Балк всех немало повеселил пиратской песенкой, и теперь общество было готово снова грохотать кружками по столу в такт песне и дружно подтягивать полюбившиеся: «Эй, налейте, дьяволы, налейте, или вы поссоритесь со мною». Но в этот раз намерения мичмана были немного иными. Первые аккорды, спокойные и размеренные, не слишком отличались от стиля песен, знакомых публике начала 20 века. средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от детских своих катастроф. Глаза Руднева, в последнее время ставшего, вопреки старой традиции русского флота, регулярным посетителем подобных посиделок, против чего никто не возражал, недоуменно вскинулись. Потом он непонятно отчего нахмурился и пристально вперился взглядом в Балка. Петрович судорожно пытался припомнить текст песни уважаемого, но не слишком любимого им автора, и оценить его на предмет соответствия духу времени и исторических несоответствий. Балк, тем временем, неожиданно для ожидающих чего-то веселенького слушателей перешел на совершенно чуждый времени ритм и звучание. Детям вечно досаден, их возраст и быт, и дрались мы досаден, до смертных обид, но одежды латали, нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк, и пытались постичь, мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг, боевых колесниц. Слушатели уже поняли, что их ожидания несколько не оправдались, но песня, столь не похожая на все слышанное до сих пор, тем не менее захватывала. К счастью для офицеров варяга они слушали не оригинальное исполнение, а несколько приглаженный для начала века вариант, не столь хриплый и резкий, а в кипящих котлах прежних боен и смут. Столько пищи для маленьких наших мозгов, мы на роли предателей, трусов, иуд, в детских играх своих, назначали врагов, и злодея следам, не давали остыть, и прекраснейших дам, обещали любить, и, друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев, вводили себя, на лицах нескольких слушателей появились понимающие улыбки, действительно, ведь и для многих из них путь в море начинался со страниц прочитанных в детстве книг, песня, столь странно и даже чуждо звучащая, все же была про них. Это они сейчас были на своей первой войне, а все, что было до, это все же детство и юность. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать, и оружие принять из натруженных рук. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоишь, скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг, от того, что убили, его, не тебя, мичман Губанин, которому Петрович после вечернего доклада велел остаться на варяге, дабы помыться и ночку отоспаться, уж больно неважно он выглядел, от чего-то часто заморгал и поспешно отвернулся в угол. И только теперь память Руднева подсказала, насколько он был дружен с покойным ныне Александром Шиллингом и как изменился после боя, став более замкнутым и резким как с подчиненными, так и с другими офицерами. Значит, дело-то было не только в усталости. Быстро взросли мальчики на войне, если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал, если мясо с ножа, ты не ел ни куска, если руки сложа, наблюдал свысока, и в борьбу не вступил, с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был, ни при чем, ни при чем, совершенно неправильное, по всем музыкальным канонам начала века, резкое и грубое окончание песни как гвоздем вбило основную мысль в уши слушателей. Притихшие и задумчивые офицеры разошлись по каютам, а Балка уволок к себе разъяренный Руднев. Хоть бы предупреждал. Ну и нафига? Тебе что, Василий, не имется? Славы первого абордажника российского парового и броненосного флота тебе мало? Подавай еще и ярлык главного барда страны. Да ладно тебе, нормальная песня. Никаких анахронизмов нет. Почему нельзя-то? Стиль никак в эту эпоху не вписывается. Понимаешь, еще пара таких выступлений, и попалишь ты нас, Василий, чует мое сердце. Как будто отзываясь на слова капитана, в дверь осторожно постучали. Кто там? Тоном, подразумевающим кого еще черт принес, спросил Руднев. Черт, как ни странно, принес корабельного священника, отца Михаила. Войдя и плотно притворив за собой дверь, отец Михаил с минуту молча пристально смотрел в глаза то Балку, то Рудневу, собираясь с мыслями и явно не зная, с чего начать разговор. Потом, наконец, выпалил. «Господа, простите, но кто вы?» «Отец Михаил, простите, но я не понимаю вопроса», выразительно посмотрев на Балка, ответил Руднев. «Судя по тому, что я каждое утро вижу в зеркале, я, Всеволод Федорович Руднев, а это, мичман Василий Александрович Балк, которого, я надеюсь, За героический абордаж его величество произведет в лейтенанты. Если сомневаетесь, можете по последней моде петербургского полицмейстерства, Скотланд-Ярда и лично Шерлока Холмса проверить наши отпечатки пальцев, с очаровательной улыбкой сообщил священнику Руднев. Ну, про отпечатки пальцев я не в курсе, Всеволод Федорович. Но вот отпечаток души у вас как-то уж очень сильно изменился. Я достаточно давно знаю и господина Руднева, и господина Балка. Так что, простите великодушно, вы, не они. Интересно, и откуда же такой занятный вывод, честный отче? Не мог Всеволод Федорович, с которым мы каждый третий день чаевничали и который регулярно мне все свои сомнения поверял, разом все это забыть и отринуть, и для души своей и десятка минут от самого Чемульпа не найти? Не мог Василий Александрович, не отличающийся особым слухом и никогда ничего в жизни не сочинивший, сам придумать все эти песни? И не верю я, наконец, что Руднев мог без приказа из-под шпица самовольно пойти на абордаж кораблей под британским флагом. У вас желание исповедаться случайно не возникало в последнее время? Отец Михаил, поверьте, если я исповедуюсь, то вы или меня в желтый дом сдать захотите, или святой водой кропить станете. Может, все же не стоит, Всеволод Федорович, а и мне тоже терять нечего. Боюсь, по возвращению в Россию меня Святой Синод все одно сана лишит. Это-то еще почему? Встрял в разговор необычно примолкший Балк, сразу же заработавший очередное зырканье командира. Ну, так как же, господа, я же командовал стрельбой из орудия. А как сказано, ибо если кто погибнет от руки твоей, будешь извергнут из сана. Так-то вот, но и не помощь раненому матросу, из последних сил напрягающемуся, чтобы перекричать шум боя, было бы не по-христиански. Одна из тех ситуаций, когда что ни сделай, все неверно. Ну, во-первых, вы не командовали, а только увеличивали громкость данных, выдаваемых канониром, да и вряд ли та пушка хоть раз куда попала с таким наведением, так что никто от вашей руки не погиб. Это я вам как артиллерист гарантирую. А сие старцев из синода интересовать не будет. Намерение сиречь действия. Ну, я вообще никогда не понимал, как можно благословлять людей на совершение того, что сам делать не можешь или не хочешь. А как же пересвет со слябей? Я не про броненосцы, а про... Сын мой, не вам мне рассказывать, кто такие были пересвет со слябей, поверьте. Они, в отличие от меня, были иноками, монахами, то есть нерукоположенными. А я совершил то, чего не имел права делать, а про благословение на бой. Ну, не нами заведено, не нам и менять. Хотя точка зрения ваша своей оригинальностью только подтверждает мои сомнения. Так как же насчет исповеди? Наконец Руднева, а вернее, его карпышевскую составляющую, проняло. В конце концов, рано или поздно круг посвященных придется расширять, так почему бы не начать с батюшки? Особенно если он сам столь активно напрашивается на роль подопытного кролика для отработки методики вербовки сторонников. Уж лучше перед беседой с адмиралами и самолично императором потренироваться на кроли. ГМ. На батюшках. Ну, вы сами напросились, честный отче. Только попытайтесь поверить, козни дьявола тут ни при чем, и я не сошел с ума. Все, что я вам расскажу, правда. Хотя и весьма невероятная. Верить моему рассказу или посчитать, что я спятил от перенапряжения, ваш выбор. Потом вам исповедуется Балк, если захотите. А пока он выйдет и подождет снаружи, чтобы вы не подумали, что мы сговорились. Василий Александрович, я сказал, выйдет, а не встанет за спиной отца Михаила на предмет физического решения возможных осложнений. Смущенно пожав плечами, Балк, неведомо как оказавшийся за спиной отца Михаила, вышел в коридор, оставив, однако, дверь слегка приоткрытой. Потом вы выслушаете и его историю, а там уже сами решайте, что к чему. Итак, я родился 15 сентября 1981 года. Спустя 3 часа отец Михаил, отягощенный невероятными рассказами двух своих духовных подопечных, удалился в свою каюту, где и провел в мучительных размышлениях бессонную ночь. Даже если поверить рассказу Балка и Руднева, к чему он к утру склонился, ибо рассказанное было слишком бредово для вымысла и слишком разумно для бреда сумасшедшего, непонятно было, что теперь с этой правдой делать. Ибо ежели это факт свершившийся, то что он есть? Результат промысла Божьего или же происки врага рода человеческого? Глава 12. Не ждали. Владивосток. 19-21 февраля 1904 года. Утром 19 февраля во Владивостоке началось совместное собрание командования недавно вернувшегося из похода отряда крейсеров, гарнизона крепости, артиллеристов береговой обороны и руководства порта. Ввиду серьезности текущего момента его почтил своим личным присутствием военный губернатор Приморской области и наказный атаман Уссурийского казачьего войска генерал-майор Алексей Михайлович Колюбакин. Будучи неплохим организатором и, вдобавок, человеком для его чинов весьма сдержанным и тактичным, генерал своего мнения с места в карьер никому не навязывал. Понимая, что мало разбирается в военно-морских проблемах, он старался по мере сил остужать страсти, с которыми сие малоуправляемое сборище в очередной раз пыталось прийти к единому взгляду на стратегию и тактику ведения крейсерской войны и на месте в ней Владивостокского порта и крепости. В отсутствии твердого руководящего начала действовать все явно собирались по методу лебедя, рака и щуки. К тому же неразбериха в головах усугублялась шквалом телеграмм, полученных из штаба наместника и из столицы в последние двое суток. Изрядного шуму наделал приказ от Алексеева. В связи с переводом в порт Артур Николая Карловича Рейценштейна начальником отряда крейсеров назначается Карл Петрович Ессин, который немедленно выезжает из порта Артура во Владивосток. Многие и на берегу, и на кораблях посчитали это его решение чуть ли не скорой и неправедной опалой Рейценштейна, вызванной неудачей первых боевых выходов. Но долго обсуждать вопрос, столь ли уж велика была личная вина начальника отряда в том, что из-за намерзания льда в орудийных стволах и укачанной штормом команды он приказал прервать операцию и возвращаться в базу, офицерам не пришлось. Принятые телеграфистами очередные срочные депеши, причем поступившие прямо из Петербурга, многие вообще восприняли как явную несуразицу. Началось все со вчерашней телеграммы капитула ордена святого Георгия на имя Гаупта. На него возлагалось проведение мероприятий по награждению офицеров орденами третьей или четвертой степени и знаками их отличия, сиречь георгиевскими крестами, нижних чинов, согласно указу императора от 11 числа. Когда начальник над портом ознакомился со списком награжденных, то минут на пять форменно лишился дара речи, ибо в них шла речь о награждении экипажей варяга-корейца, находившихся на крейсере моряков с Севастополя и еще каких-то казаков, также участвовавших в деле у Чемульпа. Кого награждать-то, спрашивается, и где, если оба корабля лежат на дне? Выжившие с корейца сейчас на борту французского крейсера, а немногие уцелевшие с варяга все переранены и лечатся сейчас в госпитале Шанхая. Осторожное предположение штабных о том, что, может быть, в Петербурге в курсе и что Паскаль, возможно, идет во Владивосток, вызвало у Гаупта приступ бешенства. А это что, по-вашему? Здесь же, все. И действительно, список награжденных явно включал в себя всех, кто был на этих двух кораблях во время боя. Само по себе, это было понятно и справедливо, но зачем вручать награды покойникам? И главное, как орденский капитул сам с этим, и с пенсиями семьям, кстати, разбираться должен. Следующая телеграмма, подписанная Авиланом и направленная как Гаупту, так и исправляющему дела коменданта крепости полковнику Дмитрию Николаевичу Воронцу, вызвала у читавших ее очередной приступ недоумения. Во исполнение указания государя-императора начальник над портом и Д. коменданта крепости Владивосток настоящим извещаются, что за действия по потоплению Асамы и Чады капитану первого ранга Всеволоду Федоровичу Рудневу присвоено звание контр-адмирал с 28 января 1904 года. Какая разница, каким числом, если он погиб вместе с варягом? А что, черт возьми, может означать нынешняя утренняя телеграмма? Внимательно следить за сигналами с моря, подписанная императорским флигель-адъютантом. Может быть, его величество решил самолично покомандовать флотом на Дальнем Востоке, из Петербурга. Зачем, наконец, телеграфисты вчера полдня потели, принимая и перепроверяя таблицы стрельбы 6 и 8 дюймовых орудий системы Армстронга, которых отродясь не было не только во Владивостоке, но и вообще в русском флоте. Для чего Гремша требует рассмотреть вопрос о возможности размещения дополнительных 1000 человек экипажей. Экипажи чего? Под шпицем и в зимнем явно чудили. Долгое и нудное препирательство тянулось уже часа три. С явной оглядкой на чинно восседавшего во главе стола военного губернатора, армейские офицеры гнули линию, обозначенную полковником Воронцом, дружно требуя все ресурсы бросить на обеспечение противодесантной обороны Приморья. Командиры крейсеров во главе с Каперангом Арнаутовым с России снова рвались в море, побегать на коммуникациях японцев. Как будто не они только что вернулись почти ни с чем, так и не сумев реабилитироваться в глазах большинства собравшихся за результаты первого выхода, после которого они сутки выпаривали лед из хоботов своих длинных пушек под откровенное хихиканье смекнувших, что к чему, армейцев. Настроен был Константин Петрович, после отзыва Рейценштейна временно оставшись за начальника отряда, весьма решительно. Даже несмотря на насморк и кашель, привезенные им из второго боевого похода, его не смущало и то, что временным он оказался аж целых два раза. Выплавав ценз на России, он уже знал о назначении вместо него Каперанга Андреева, который был в дороге из Питера. Худощавый, энергичный, внешне чем-то похожий на небезызвестного нам Феликса Эдмундовича Дзержинского, он и темперамент имел с ним в чем-то схожий. Через два часа после съезда Рейценштейна он уже потребовал от Гаупта ускорения угольной погрузки и подготовки канала к выходу. Поэтому надежный вторые сутки ползал по рейду и проходу в Босфор Восточный, не давая льдинам схватиться. К утру угольный аврал на крейсерах был закончен, припасы приняты, а команды, по большей части, находились на борту в готовности к походу. Однако в присутствии военного губернатора портовое начальство, осаживая жаждавших реабилитации крейсерских, указывало устами контр-адмирала Гаупта на недостаток запасов кардифа и слабость ремонтной базы, которые пока не позволяют выскакивать в море каждый божий день. На это командиры кораблей ВК справедливо возражали, что по их расчетам расхода угля вполне хватит на 3 месяца интенсивных операций, что идет война и заниматься перестраховкой сейчас недопустимо, что каждый утопленный на коммуникации Япония, Корея войсковой транспорт, это спасенные сотни или даже тысячи жизней наших солдат и офицеров. Страсти начали закипать всерьез, когда комендант крепости, в целях скорейшего ввода в строй 3 новых береговых батарей и усиления сухопутной оборонительной линии, поднял вопрос о снятии с броненосных крейсеров нескольких 6-дюймовок и как минимум 12-3-дюймовых орудий. Но в тот момент, когда командир Рюрика Трусов уже дошел до прямой перебранки с настырными крепостными артиллеристами, взаимное вынесение мозгов сторонниками наступательной и оборонительной тактик было прервано вбежавшим в залу мичманом с России. «Господа, прошу прощения, но у нас на телеграфе уже с полчаса, как кто-то упорно требует выслать лоцмана для проводки в порт через минные поля. И кто же это может быть? Японцы. Дождались-таки». Сразу же взвился Воронец. «А может, какой угольщик мимо японцев прорвался?» С надеждой в голосе на грядущие рейды предположил командир громобоя Каперанг Добич. «Вряд ли, Николай Дмитриевич», отметая излишний оптимизм коллеги, скептически скривился Арнаутов, чтобы купец и вдруг с телеграфом. «Или это из Артура кто?» Нахмурившись и задумчиво подкручивая ус, предположил командир богатыря Стимман. «Тоже вряд ли. Нас бы известили. Да и не пошлет никого сейчас Старк. Макарова будут ждать. Что еще в этих телеграммах интересного, мичман?» Запыхавшийся Орлов второй пожал плечами. «Шифр наш, однако, господа, творится что-то весьма непонятное. Половина отметок от станции типа Попова Дюкрити, что мы используем. Вторая половина, явно от Маркони, то есть вроде как японцы, они еще не все телефонки нам заменили. Но самое странное, что подписаны телеграммы варягам и корейцам, чего уж никак быть не может». Далее обсуждать новость смысла уже не было. Всем кораблям, частям и подразделениям флота и армии была немедленно объявлена боевая тревога. После чего под аккомпанемент возбужденных восклицаний, сдерживаемой ругани и грохота пары опрокинутых стульев, дружно сорвавшись с мест, господа генералы, адмиралы, капитаны и полковники кинулись приводить Владивосток и флот в боевую готовность для отражения атаки коварного врага. Ближе к обеду, когда орудия береговых батарей и крейсеров ВК были заряжены и наведены в сторону моря, на горизонте показались дымки, а потом и силуэты 5 кораблей. Все это время с моря шли истошные просьбы, приказы, а позже и угрозы с одним смыслом: вышлите на миноносце, или хоть на чем, лоцмана. Но никто в крепости не хотел брать на себя ответственность за выходящие за рамки обыденности действия, и телеграммы одна за другой оставались без ответа. Постояв с четверть часа в виду крепости, корабли медленно в строй кильватера потянулись в сторону входа в пролив Босфор Восточный. Первым шел незнакомый коммерческий пароход. что происходило на его мостике, с берега пока было не рассмотреть. А жаль. Сцена, разыгравшаяся там, была достойна лучшего спектакля театра мимики и жеста. На продолжавшиеся минут 10 отчаянные вопли, жестикуляцию, подпрыгивание и вращение глазами капитана Марианны, доказывавшего, что он вовсе не подписывался идти первым по минному заграждению, мичман Балк, досмотрев все представление до конца, с невозмутимой улыбкой ответствовал, что русские, как настоящие джентльмены, всегда пропускают дам вперед, тем паче культурных и благовоспитанных иностранок, так что Марианне придется идти первой. Шлюпки за борт лучше вывесить сразу. Мало ли что. В крейсере, идущем за пароходом, после уменьшения дистанции до 6 миль наблюдатели на острове Русском опознали варяга. Но вот за варягом в нашем флоте не было ничего похожего. Хотя эта парочка явно итальянской постройки и шла под Андреевским флагом, тут чувствовался какой-то подвох. Артиллеристы были готовы открыть огонь, как только дистанция сократится до 40 кабельтовых. Дальше орудия крепости не то чтобы совсем не могли стрелять, снаряды 6-дюймовок долетели бы, но проблемы были с попаданиями. Во-первых, из-за неверных таблиц стрельбы, что в нашей истории вскрылось только через 2 года. А во-вторых, из-за того, что тогда ни русские моряки, ни крепостные артиллеристы в мирное время просто не учились вести огонь на такие дистанции. Как будто зная об этом, впрочем, как будто в случае с Петровичем можно опустить. Неизвестные корабли нагло отдали якоря в 5,5 милях от берега, на траверзе острова Скрыплево. Один из них отстучал очередную телеграмму. Матросик, принесший ее со станции телеграфа Рюрика на мостик, оказался из грамотных. Этот вывод напрашивался сам собой, поскольку он старательно, но безуспешно пытался сдержать неподобающую ухмылку. Лица офицеров, читавших и молча передававших друг другу бумагу, слегка краснели. Общее мнение выразил командир крейсера Трусов. «Похоже, это все же не японцы, господа. Так могут лаяться только наши, этому научиться нельзя. Это у нас врожденное». Дас. Почему-то подлинного текста сего занятного документа для истории не сохранилось. Даже журналы приема телеграмм на станциях радиотелеграфа Владивостока и крейсеров каким-то загадочным образом потеряли страницы, на которых она была записана. Но со слов очевидцев, если опустить особо крепкие выражения, из которых она состояла на 9/10, смысл ее сводился к следующему. Просьба тугодумам из крепости Владивосток не стрелять еще с полчаса, выхожу на катере для опознания. Руднев. Действительно, с одного из броненосных крейсеров спустили паровой катер. Он подобрал кого-то с борта варяга и побежал к берегу, бойко лавируя между льдинами. Через 40 минут на Адмиральской пристани, вырываясь из объятий галдящих офицеров, смущенный Руднев пытался отдавать приказания о вводе в порт его кораблей, о необходимости приведения в готовность сухого дока и скорейшей постановки в него варяга, об организации инвентаризации и разгрузки станков с Оклахомы сразу в мастерские порта, о неизбежном набеге Камимуры и мерах по его отражению, но его никто не слушал. Его и прибывших с ним офицеров на руках отнесли в офицерское собрание, а навстречу кораблям и судам отряда бросились 2 номерных миноносца, которые развели пары для атаки японцев, но теперь выполняли более приятную роль почетного эскорта.